Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Но в этот железный век деградирует все, не только Индия. Это происходит следующим образом. В этот век Кали продолжительность жизни сокращается, и люди не стремятся к самоосознанию, а если и стремятся, то их неизменно вводят в заблуждение многочисленные лидеры-обманщики. Это век всеобщего разложения. Поэтому метод повторения Хари Кришна, предложенный Чайтанье Махапрабху, лучший и простейший из всех. В этот век Кали нет иной религии, кроме прославления Господа произнесением Его святого имени. На этом сходятся все писания. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Этот стих содержится в Брихан-нараде Пуране. Просто повторяйте «Хари Кришна, нет иного пути». В этот век Кали нет иного пути для самоосознания. Нам не остается ничего другого, как принять его. В Шримад-Бхагаватам есть похожий стих. В 3 главе 12 песни Шукадева Госвами рассказывает Махараджи Парикшиту о пороках этого века. Сейчас уже все признаки века Кали налицо. Но, завершая это описание, Шукадева Госвами сказал: «Мой дорогой царь, этот век Кали исполнен пороков, однако он предоставляет одну замечательную возможность». «Какую?» «Всего лишь повторяя эту мантру Хари Кришна, можно достичь освобождения и вернуться к Богу». Это и практично, и авторитетно, и каждый может сам убедиться в этом, увидев, как прогрессирует только благодаря повторению мантры. Движение сознания Кришны — это не новинка, нечто такое, что мы ввели или изобрели. Оно опирается на ведические принципы, одобренные такими ачарьями, как Чайтанья Махапрабху и другие. Этот метод — очень прост, и никто ничего не теряет. Мы ничего не требуем, не берем платы, не даем людям какие-то секретные мантры, обещая, что через полгода они станут Богом. Нет, наш метод доступен всем — детям, женщинам, девушкам, юношам, старикам. Все могут повторять мантру и ощутить результаты. Для осуществления этой цели мы основали не только Нью-Вриндаван, ферму в Западной Вирджинии, но и открываем другие духовные общины, среди которых Нью-Навандипа и Нью-Джаганатхапури. Мы уже начали строительство в Нью-Джаганатхапури и отмечаем там праздники Радха-ятры. В этом году состоится грандиозная процессия Радха-ятры в Лондоне. В ней будут участвовать три колесницы — Джаганатхи, Субхадры и Баларамы. Они направятся к Темзе. В Америке уже есть Новая Англия и Нью-Йорк, так почему бы не быть и Нью-Вриндавану? В первую очередь мы должны основать Нью-Вриндаван, потому что это рекомендовал Господь Чайтанья. Кришна, сын Нанды Махараджи, во Вриндаванадхаме, на земле, в Раджбхаме, высшее почитаемое божество, а его обитель, Вриндавана, также является объектом поклонения. Западные юноши и девушки обращаются к сознанию Кришны и должны иметь место, подобное Вриндавану. С вами Киртанананда, с которым мы ездили во Вриндаван 2 года тому назад, знает, что такое Вриндаван. Поэтому я дал ему указание построить по меньшей мере 7 храмов. Во Вриндаване 5000 храмов Радха Кришны, но 7 из них, основанные Госвами, самое главное. Наша программа — жить в Нью-Вриндаване, основывая свою экономику на сельском хозяйстве и коровах, и мирно практиковать сознание Кришны, повторяя Хари Кришна. Такова жизнь во Вриндаване. Жизнь дана человеку не для того, чтобы умножать искусственные потребности. Мы должны довольствоваться только тем, что необходимо для поддержания души в теле, а в оставшееся время развивать свое сознание Кришны, чтобы после ухода из этого тела нам не пришлось получать другое материальное тело, и мы могли бы вернуться домой, обратно к Богу. Это должно стать девизом человеческой жизни. Под материальной жизнью подразумевается только еда, сон, совокупление и оборона. Но духовная жизнь — это нечто большее. В этом еще одно различие между жизнью животного и человеческой жизнью. Жизнь животного состоит только из еды, сна, совокупления и обороны. Собака ест, и человек тоже ест. Человек спит, и собака спит. Человек занимается сексом, и собака занимается сексом. У собаки свои средства защиты, а у человека свои, например, атомные бомбы. Эти 4 принципа одинаковы для людей и животных, и их совершенствование не является признаком человеческой цивилизации. Это цивилизация зверей. Первый афоризм Веданта-сутры: «Теперь пришло время вопрошать о Брахмане». В этом и заключается человеческая жизнь. До тех пор, пока человек не задает вопросов о духовном, он животное, так как его жизнь построена только на этих 4 принципах. Он должен задумываться над тем, кто он такой, почему вынужден страдать от рождения, смерти, старости и болезни. Есть ли средства избавления от этого? Вот вопросы, которые мы должны задавать. В этом состоит человеческая жизнь, духовная жизнь. Духовная жизнь — это человеческая жизнь, а материальная жизнь — жизнь животного. Только и всего. Мы должны организовать нашу жизнь так, как рекомендовано в Бхагавад-гите. Например, если я собираюсь стать духовным человеком, это не значит, что я перестану есть. Вовсе нет. Это означает только, что мое питание должно быть упорядочено. В Бхагавад-гите сказано, какая пища относится к первому сорту, к гуне благости, какая пища относится к гуне страсти и какая пища относится к третьему сорту, гуне невежества. Мы должны подняться до уровня человеческой цивилизации в сатва-гуне, благости, а затем возродить свое трансцендентное сознание, сознание Кришны. В шастрах есть все, но мы, к сожалению, не обращаемся к ним. Пока человек не вырвется из тисков этих 3 гун материальной природы, он не в состоянии понять Бога. Долг человека — осознать Брахман. Это предписывают шастры, и потому мы должны воспользоваться ими и проповедовать. Это долг разумных людей. Большинству людей известно, что Бог велик, но они не знают Его истинного величия. Об этом можно узнать из ведической литературы. В этом состоит наш долг в железный век — прославление Всевышнего. Медитация и внутреннее «я». Может ли медитация решить проблемы нашей повседневной жизни? Есть ли жизнь после смерти? Могут ли наркотики помочь в процессе самоосознания? Шрила Прабхупада ответил на эти и другие вопросы в своем интервью Биллу Фейлу из дурбанской Natal Mercury во время своего визита в Южную Африку в 1976 году. Шрила Прабхупада. Кришна — это имя Бога, которое означает «всепривлекающий». Тот, кто не является всепривлекающим, не может быть Богом. Таким образом, сознание Кришны — это сознание Бога. Все мы — маленькие частицы Бога, качественно равные Ему. Мы — живые существа, и по сравнению с Богом мы то же самое, что крупицы золота по сравнению с золотоносной жилой. Мистер Фейл. То есть мы нечто вроде искр пламени, Шрила Прабхупада. Да, и пламя, и искра — это огонь. Но пламя огромно, а искра ничтожно мала. Но в отличие от взаимоотношений искры и пламени, наши взаимоотношения с Богом вечны. Хотя сейчас из-за соприкосновения с материальной энергией мы забыли о них. Только эта забывчивость виной тому, что мы сталкиваемся с великим множеством проблем. Если мы сможем возродить свое изначальное сознание Бога, то обретем счастье. В этом заключается суть сознания Кришны. Это самый лучший метод возрождения нашего изначального сознания Бога. Существуют различные методы самоосознания, но в нынешний век Кали люди пали так низко, что им нужен простой метод сознания Кришны. Сегодня они думают, что так называемый материальный прогресс решит их проблемы. Но это не так. Истинное решение — навсегда избавиться от этого материального существования, осознав Кришну. Бог вечен, следовательно, мы тоже вечны. Но в состоянии материальной обусловленности думаем: «Я являюсь телом». Поэтому мы вынуждены менять одно тело за другим. Это результат нашего невежества. На самом деле мы не тела, мы духовные искры, неотъемлемые частицы Бога. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.